Мартин удостоверился, что все присутствующие все запомнили, посмотрел на часы. «Что же, у нас с вами есть еще немного времени, чтобы успеть разобрать два заклинания, которые задействуют в своем применении все составляющие части души. Одно из них относится к темной магии, второе является его светлым аналогом, хотя и одно, и второе предназначены для одного и того же действия в виде защиты души от посягательств дементоров». Мартин сосредоточился. Взмах палочки со свистом рассек воздух. Тенебрис кустас, экспекто патронум. Из палочки один за другим вырвались два существа. Одно было, казалось, соткано из чистого золотистого света и напоминало формой что-то вроде гигантского сокола, а вот второе. Самые впечатлительные вскрикнули. Мартин не без удовольствия потрепал за ухом гигантскую из сине-черную псину с лоснящейся шерстью, большущими клыками, загнутыми крючковатыми когтями и глазами, в которых пылало кроваво-красное пламя. «Профессор, это, именно», — кивнул Мартин, — «адская гончая и патронус одновременно, и вы все научитесь их призывать, но начнем с принципа работы этих заклинаний призыва. Профессор, можно к вам, а, мисс Белл?» Мартин взмахом руки испепелил пергаменты, что лежали на его столе. «Проходите, присаживайтесь. Чаю, кофе, шерри?» «Нет, сэр, спасибо, я к вам». Кэти отвела взгляд в сторону. «Нет, вы, наверное, не сможете мне помочь. Если бы вы так считали, вы бы не пришли ко мне», — Мартин указал взглядом на свободное кресло. «Вы, конечно же, знаете, кто я на самом деле, не так ли?» «Так», — опустила взгляд Кэти. «Мой дедушка когда-то заключил с вами сделку. Помните?» «Да-да, припоминаю». Мартин сделал глоток из фляжки, опустился в кресло напротив девушки. «Должен сказать, я был восхищен его самопожертвованием. Не каждый день удается увидеть человека, готового отдать душу ради спасения любимой женщины. Хватило и одного из чувств. Впрочем, это дело давно минувших лет. Сомневаюсь, что вы пришли ради этого. Что у вас случилось?» «А впрочем», — во взгляде Мартина сверкнуло адское пламя, он беглым взглядом окинул Гриффиндорку, кивнул сам себе. «Ну, да, чего еще ожидать в условиях абсолютной свободы учеников после занятий? При условии, что они все находятся на пике пубертата. Скоро второй месяц, полагаю, и кто счастливый отец?» Кэти заплакала. «Ну-ну, не стоит здесь свой биоматериал разбрызгивать». Мартин покачал головой, приобнял студентку. Обученный домовик тут же притащил плед и стакан воды с успокоительным. Девушка принялась рассказывать. История была банальна в своей простоте. Ли Джордан оказался крайне настойчив в своих ухаживаниях. Настолько, что мисс Белл, наплевав на девичью чистоту, столь ценимую у чистокровных, на собственное несовершеннолетие, на мнение всех и вся, на то, что британцы часто не заводят семьи в раннем возрасте и на прочие условности, осталась слина ночь после очередной победы в Квиддич. За первой ночью пошла вторая, третья, пятая, затем каникулы с друзьями и подружками, которые Кэти провела у Джордана. Закончилось закономерно, контрацепция подвела, и теперь мисс Белл не знала, что делать, кому что говорить и как поступать. Родителям она сказать о своем положении не могла, те бы не только не поняли, но и не простили бы дочери подобной самодеятельности. Мартин не имел ни малейших предрассудков по отношению к кому-либо, все же, он сам был маглорожденным, а потому был несколько чужим в глазах чистокровных, но, регулярно имея дело с магами из самых разных сословий, мог увидеть ситуацию Кэти глазами ее отца-традиционалиста. Ли Джордан был неплохим парнем с возможным хорошим будущим, но и только. С точки зрения чистокровных магов Британии, Ли был бы одним из худших кандидатов в будущие члены семьи. Во-первых, Ли был чернокожим, что у некоторых чистокровных семей было чуть ли не равнозначно статусу животного или домовика, а то и ниже. Во-вторых, Ли был маглорожденным пять, да еще и не очень сильным магом, что делало его еще менее подходящей партией для Кэти. Ну и, наконец, Ли был совсем не богат. Разумеется, он не был беден, жила семья Джорданов неплохо, судя по всему, но не на уровне, привычном высшему магическому обществу. И теперь, отчаявшись найти решение, Кэти искала помощи у кого угодно. Идти к Дамблдору или к декану было бы для нее смерти подобно, руководство школы обязано было бы уведомить родителей о случившемся, подруги ничего толкового насоветовать бы не смогли, а самому ли Кэти боялась признаться, как и родителям, опасаясь того, что Джордан откажется от нее, бросив ее на произвол судьбы. Тут-то девушка и вспомнила про рассказы дедушки о демонологе, который спас их семью в целом и бабушку Кати в частности от страшного проклятия. Разумеется, узнав имя, девушка тут же направилась прямо к Мартину. «Интересные ты истории рассказываешь», – задумчиво проговорил демонолог. «И чего ты хочешь?» «Профессор, я не смогу справиться». «Не сейчас», – Кати сглотнула, шмыгнула носом. «Я, если вы мне не поможете, я просто покончу с собой. Мои родители не поймут этого. Я душу отдам, чтобы... Ой-ой-ой». Мисс Белл снова зарыдала во весь голос. Добиться от нее чего-то еще можно было и не пытаться. Мартин ощутил неприятное жжение на предплечье. Черт бы побрал эту соплячку. Зачем она заикнулась про душу? Кто ее тянул за язык? Купила бы через близнецов Уизли несколько таблеток Макгловского мифепристона, и вопрос решен, если уж этот зародыш настолько не нужен. Зачем было говорить про душу, дура тупая? Впрочем, теперь уже поздно спрашивать. Вот что, мисс Белл, Мартин поднял взгляд на студентку. Я бы сказал вам, что не могу вам помочь, но, пожалуй, у меня найдется решение вашей проблемы. Но и вы меня поймите, это будет опасно, в том числе и для вашей последующей жизни. Подобные вмешательства редко когда заканчиваются без последствий для женщин. Проблемы со здоровьем, с последующими попытками деторождения, возможные проблемы с магией. Вы этого хотите? Может быть, все же, проще рассказать своим близким, а там, будь что будет, Кати сглотнула, покачала головой. Я не смогу, я уверена. Мартин вздохнул, загнал эмоции подальше, уступая место холодному профессионализму. В любом случае, душа, слишком большая цена, заключил он, жестом материализуя контракт. Деяние предстоит мелочное, по крайней мере, по меркам моих контрагентов, так что вы пожертвуете меньшим. Скажем, отдадите половину своего накопителя, половину своей магии, навсегда. Взамен вы получите решение своей проблемы лучшим из возможных образов. Только прошу вас, Мартин вздохнул, не спешите с решением. Позвольте я объясню вам кое-что и дам время на размышление. Если после всей моей информации вы не передумаете заключать контракт с Эурис, я исполню контракт. Куда мы идем? Вы же решились, разочарованно проговорил Мартин. Подписали контракт еще в тот день, когда я вам отдал свитки. Решение вашей проблемы найдено и ожидает нас в Лондоне, в одном нетривиальном месте. Хотя, признаться, я восхищен изяществом решения, предложенным подчиненными Астарота. Демонолог посмотрел на убитую горем Кати Беллу. Он дал ей сутки на решение, но Кати не передумала. Весьма и весьма жаль. Что же, решение вопроса, в любом случае, получилось великолепным. Они прошли вдоль небольшой улочки, свернули к небольшому неприметному помещению. Со стороны оно чем-то напоминало кафетерий. Да, пожалуй, что кафетерий. Каким бы странным ни было подобное здание для решения вопроса с внеплановой беременностью. На всю улицу пахло выпечкой и кофе, на двери висела табличка «Закрыто на спецобслуживание», но Мартин точно знал, кто будет включен в это спецобслуживание. «Вам туда, мисс Белл», Мартин указал взглядом на дверь. «Я, к сожалению, не смогу присутствовать лично. Поймите меня правильно, ваша ситуация слишком личная, чтобы при ее решении присутствовал посторонний. Я понимаю», покраснела, будто гриффиндорское знамя, «Кати, профессор, спасибо вам, не стоит, Кати, ступайте, уверен, все будет хорошо». Гриффиндорка кивнула, медленно, на подкашивающихся ногах, пошла к кафетерию, вошла в помещение, прикрыла двери. «Мама, папа, Ли, миссис Джордан, что вы здесь делаете? Присаживайтесь, юная леди», проворчал мистер Белл. «Будем с вами думать, как решить вашу с этим молодым человеком неожиданную ситуацию». Мартин вздохнул, заклинанием обновил на двери заглушающие чары. Черт бы побрал этот демонический слух. Некоторые вещи лучше не знать. Некоторое время демонолог смотрел на дверь кафетерия, вздохнул. «Удачи вам, мисс Белл». Или, вероятно, уже скоро миссис Джордан Белл. Глава 11. Турнир начинается. «Мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс». Мило улыбаясь, поклонился Дамблдор, после чего поцеловал огромную ладонь директрисы Шармбатона. Мартин, наблюдая за этим, только покачал головой. Можно подумать, 100 лет не виделись. Впрочем, следовало признать, директора школ умели держать лицо. «Дамблида ГГ», произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики», небрежно махнула она назад огромной ручищей. Мартин хмыкнул. Да уж, если учителя умеют сдерживать эмоции, то вот о студентах такого сказать нельзя. Глядя на француженок, далеко не все смогли стоять спокойно. Несколько ребят постарше издали сладострастные вздохи, многие сглотнули, кто-то даже облизнулся. Учениц было десятка-полтора, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. Позеры знали ведь, куда едут, вокруг некоторых даже видно легкие колебания воздуха, визуальное проявление согревающих чар, так что дрожь у них была вовсе не от холода, а очень даже от испуга. Незнакомая обстановка, страшный в вечернем полумраке оплот замка Хогвартс, куча людей, многие из которых не скрывают похотливых взглядов, запах магии полудемона, исходящий со стороны преподавательского состава. Мартин знал, что некоторые ученицы его почувствовали, все же, чутье увеял, как у магических созданий, развито гораздо лучше человеческого. «Кахкагов уже приехал, с минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно, как вам будет угодно». Шармбаттонцы поспешили следом за мадам Максим, дисциплина учеников Хогвартса изрядно пошатнулась. Пошли разговоры, перешептывания, кое-кто изрядно расслабился, выдыхая. «Ну да, разумеется, о какой дисциплине может идти речь? Впрочем, нельзя винить учеников, все же стараются, как могут. Все же, для многих это был первый официальный прием иностранных гостей, да еще и сразу, таких важных». Так что Мартин прекрасно понимал ситуацию. В отличие от профессора МакГонагалл, которая тут же поспешила учинять добро и нести справедливость, преимущественно репрессиями в виде лишения баллов и отработок. «Что-то Дурмстранг не торопится», — заметил Дамблдор, недовольно глядя на часы. «Оружие проверяют», — прокомментировал Мартин. «Помяните мое слово, явится при полном параде, с посохами, в рунических одеяниях и прочих свистелках и звенелках. Думаешь, уверен», — чуть улыбнулся демонолог. Каркаров не мог не предупредить своих о том, кто и что стоит за организацией этого турнира. Про жертвоприношение он, может, и не скажет, но демона в кубке точно объяснит. Так что явятся они сюда при полном параде. А вот, кстати, и они. Стоило только Мартину это сказать, как посреди озера появился водоворот. Кто-то из студентов, кажется, мистер Джордан, тут же крикнул, оповестив всех о том, куда нужно смотреть. Вот ведь неугомонный, и жнец, и чтец, и смис с белый грец, все успевают подметить. Если бы еще был дисциплинированнее, цены бы ему не было. Впрочем, в том, что его новоявленный тесть, мистер Белл, в будущем вправит парню мозги, сомневаться не приходилось. Правда, сначала Беллу придется отойти от небольшого шока и окончательно примириться с фактом того, что он уже скоро будет дедом. Тем временем, корабль Дурмстранга причалил к берегу. Величественное судно замерцало в лунном свете. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, из палубы спустили трап. С борта потянулись пассажиры. Мартин хмыкнул. Если в Шармбаттоне сделали упор на природные магические преимущества кандидатов, такие, как чутье и шарм веял, то вот Дурмстранг, похоже, решил сделать большой упор на физическую силу и выносливость своих претендентов в чемпионы. Неплохое решение, на самом-то деле, особенно, если вспомнить о том, какие предстоят задания. Дамблдор радостно воскликнул Каркаров, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Мартин задумался. Ему сейчас показалось, или в сухом голосе Каркарова проступили несвойственные бархатные, слегка льстивые нотки. «С чего бы это?» «Старый добрый Хогвартс», — проговорил Каркаров, улыбаясь. «Как хорошо снова быть здесь. Впрочем, к делу. Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Мартин покачал головой. «Да уж, если на этом турнире чемпионом Дурмстранга станет этот Виктор, да еще и если с ним что-то случится, кубок можно будет сразу сжигать в адском пламени. Дурмстранг, конечно, будет горевать по своему чемпиону, но это полбеды. А вот фанаты Квиддича, в компании с менеджерами и спонсорами болгарской сборной, сожрут организаторов турнира вместе с костями, волосами, дерьмом и тапками. Виктор Крам, слишком известная личность, можно сказать, звезда мирового магического спорта. Чем, спрашивается, Каркаров думал, когда брал его в число делегатов. Тем не менее, Постепенно цирк свернулся. Студенты поспешили в замок, отогреваться и занимать места за праздничными столами. Что характерно, для гостей никто отдельные столы не ставил, вместо этого выделив им места среди учеников. По заверениям организаторов, так сделали специально, дабы ученики других школ быстрее влились в местный коллектив. Мартин был решительно против такого шага, делегаты и без того достаточно сильно насторожены, им бы привычную компанию для начала, но куда тут какому-то демонологу высказывать свое мнение уважаемым чиновникам из высших эшелонов министерской власти, им, видите ли, лучше знать. Одно хорошо, удалось убедить организаторов выделить места за столами Равенклы и Слизерина, где и свободных мест больше всего, и где со столовым этикетом лучше, чем где-либо еще. Мартин убедился, что никого во дворе не забыли, после чего пошел в большой зал, где и занял свое место за столом преподавателей. Он успел как раз вовремя, мадам Максим как раз заканчивала разговор с Дамблдором на тему крылатых коней. Устали. Их нужно будет по скаге на Когмите напоить ячменным виски. Не переживайте, мадам Максим, кивнул Дамблдор. Наш преподаватель по уходу за магическими существами, профессионал в общении с такими большими созданиями, как абраксанские кони. А уж если вспомнить об их опасности, то они придутся ему не только по силам, но и по душе. Это Хагаша, мадам Максим, наконец, заметила Мартина. Мистик Штегн, мое почтение, как ваше здоровье? Добрый вечер, мадам Максим, кивнул Мартин. Благодарю вас, здоров. И даже не так давно заключил весьма простой и выгодный контракт. Каркаров подавился вином, услышав подобные откровения. Надеюсь, этот бедолага выжил, не этот, а это, поправил Мартин. И не только выжила, но и обрела некоторое счастье. Пока, по крайней мере. На этом разговор пришлось ненадолго свернуть. Ученики заняли свои места и Дамблдор поднялся с места, дабы толкнуть речь. Все мгновенно замолчали и уставились на старого волшебника. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», — наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка. Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Ученики зааплодировали, после чего принялись за великолепный ужин. Каркаров, стоило Дамблдору присесть, наклонился к нему поближе. «Дамблдор, могу я попросить вас о небольшой услуге? Внимательно вас слушаю, друг мой», — улыбнулся Дамблдор. «Мы этого не обсуждали при организации турнира, но могу я через вас попросить домовиков о небольших поправках в рационе моих учеников? В Дурмстранге строгий рацион во все дни, кроме праздников, не хотелось бы свести на нет результат многолетней диеты». «О, это сколько угодно», — охотно кивнул Дамблдор. «В конце концов, мы обязаны блюсти здоровье учеников. Только подготовьте меню самостоятельно, и наши домовики с большим удовольствием все устроят». «Договорились. И еще, мистер Штерн?» «Да», — поднял взгляд Мартин. «Я не могу просить вас не заключать контракты с моими студентами. Я понимаю, что это ваш крест, ваша обязанность, как демонолога. Но могу я попросить вас хотя бы оповещать меня о том, что кто-то из моих подопечных обратился к вам за услугой?» «К сожалению, не можете», — Мартин налил вина в бокал. «Вернее, можете, но я не смогу в полной мере удовлетворить ваше любопытство, если клиент потребует тайны своей личности. А требуют они этого довольно часто, смею заметить. Но если сможете, если смогу и буду иметь моральное право, я вам, как минимум, намекну». Мартин поднял бокал. «Ваше здоровье, господа и дамы». «А это что?» — спросил Рон, указывая на блюдо не то с супом, не то с рагу из моллюсков, стоявшие рядом с йоркширским пудингом из говядины с почками. «Буйбис», — объяснила Гермиона. «Надо же», — удивился Рон, — «это французское блюдо. Я его ела на каникулах позапрошлым летом. Очень вкусно. И, эй, Гарри, все хорошо?» «А?» — Гарри поднял взгляд и, казалось, только теперь обратил внимание на то, что на столах появилась еда. «Да, да, я в порядке. Ты уверен?» — прищурилась Гермиона. «Да», — Гарри стрельнул взглядом в направлении стола преподавателей, заметил, что Мартин обсуждает что-то с директорами иностранных школ. Да, определенно, задумался. В последнее время ты слишком часто уходишь в себя, обеспокоенно проговорила Гермиона. Ты уверен, что не заболел или что ничего не хочешь рассказать? Гарри покачал головой, потянулся к стейкам. Впрочем, без особого толку, кусок в горло не лез. После того обета, который они принесли Мартину, у Гарри ни раз и ни два складывалось ощущение, что он продал душу дьяволу. Разумеется, подобное ощущение не добавляло ему очков в отношении к профессору, но отступать было поздно. Рон хорошо объяснил, что бывает с нарушителями непреложного обета. А значит, с мечтой попасть на этот турнир можно было попрощаться, упустить такой шанс, и все из-за этого, было обидно, очень обидно, досадно и вообще, несправедливо. При этом, Гарри не считал, что они с Роном в чем-то виноваты. В конце концов, они хотели сделать как лучше. Ну, да, Мартин сказал, что он не был пожирателем смерти, но оттого было не легче. Мало ли, что он там сказал. Он сам признался, что является темным магом, а потому Гарри его словам не верил ни на кнат и собирался тайно продолжить сбор информации. Если бы только получилось поговорить с Дамблдором и рассказать ему, какую змею он держит рядом с собой. Но, увы, директор, как и все учителя, был занят дальше некуда, так что на разговоры со студентами у него точно не было времени. «Все в порядке», – проворчал Гарри. «Просто мне все еще кажется, что что-то произойдет, что-то очень плохое. Вы же ничего не нашли у него». «Не нашли же, верно, не нашли». «Ну вот и успокойся». Гермиона не без удовольствия взяла вторую порцию буэбиса. «Да и вообще, мне кажется, что вы двое слишком все драматизируете. В конце концов, авроры тоже должны знать темную магию. Это ведь не делает их темными магами. Ты его еще защищаешь». Мгновенно закипел Рон, едва не перевернув блюдо с картошкой. «Еще скажи, что мы должны у него учиться всякой этой». «Может, и скажу», — Гермиона вздохнула. «Помните мою идею с домовиками? Только не начинай снова». «И не собираюсь», — покачала головой Гермиона. «Я прочитала те книги, что он мне рекомендовал. Знаете, мне уже давно не было так стыдно за свою глупость. Я же такого могла наворотить. В общем, я рада, что мистер Штерн подсказал мне, куда смотреть». Гарри и Рон переглянулись. Дело запахло жареными гайками. Если Гермиона выступает на стороне темного мага, прекрасного зная о том, что он темный, то это очень и очень плохо. Неужели Мартин как-то на нее повлиял? Мог он незаметно наложить на нее Империус, например, когда выписывал ей разрешение на книги? Да запросто. И велеть Гермионе всячески обелять себя в глазах студентов он тоже мог. Легко и запросто. Кроме того, и Гарри и Рон прекрасно понимали, что без помощи Гермионы они много не узнают. Это было нехорошо, очень нехорошо. И что с этим делать, они не знали. Скоро появились десерты, и среди них тоже, как и в случае с остальными блюдами, было много новых и незнакомых. Конечно, домовики незадолго до прибытия учеников из других школ тренировались и даже подавали студентам Хогвартса разнообразные иностранные блюда, но за столом Гриффиндора их либо совсем не трогали, опасаясь прикасаться к незнакомой пище, либо их себе брали единицы таких вот любителей путешествовать, как Гермиона. Гарри взял себе несколько шариков мороженого, однако есть, опять же, не спешил, погрузившись в мысли. Нужно было как-то вытаскивать Гермиону из-под влияния нового профессора, а то в последнее время от нее только и слышно хвалебные оды в честь Мартина. Наконец золотые тарелки опустили, и Дамблдор опять встал с кресла. Зал в ожидании замер. Гарри почувствовал легкое волнение, а сидевшие в отдалении от всех близнецы так и впились в директора горящим взглядом. Торжественный миг приблизился. Дамблдор оглядел, улыбаясь, обращенные к нему лица. «Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт, перед тем, как внесут ларец». «Что-что внесут?» – не понял Гарри. «Я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира, но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества». Слушатели вежливо похлопали, а также Люда Бэгмина, начальника департамента магических игр и спорта. Гарри хмыкнул. Этих двоих он видел на чемпионате мира по квиддичу. И, надо сказать, они справились просто отлично. И то, что пожиратели смерти потом устроили разнос, вовсе не их вина. Если они являются организаторами турнира, то точно все будет устроено самым лучшим образом. Наверное. Жаль только, что поучаствовать не получится. А так хочется узнать, Какие же состязания предстоит выполнить? Еще и вечная слава, богатая награда. Это должно того стоить. Мистер Штерн, прошу вас, внесите ларец. Мартин, незаметно исчезнувший из-за стола преподавателей сразу после окончания ужина, появился в дверях большого зала. В руках у него был большой деревянный ларец, украшенный жемчугом и сияющий по всей поверхности странными письменами. В большом зале поднялся шум, ученики перешептывались между собой, кто-то даже привстал с места, чтобы получше разглядеть и самого Мартина, и груз в его руках. Подойдя поближе к директору, Мартин остановился, опустил руки, оставив ларец висеть в воздухе, будто подвесив его заклинанием левитации. Дамблдор кивнул, направил палочку на ларец, и тот тут же превратился в невысокий, никак не больше полутора метров, постамент, на вершине которого разместился простой кубок, выполненный из темного дерева. Очень гладкий, довольно скромной работы. В нем не было бы ничего примечательного, если бы из него не вырывались пляшущие огоньки синеватого пламени. Гарри заметил, что в момент, когда постамент закончил превращение, это пламя вспыхнуло с новой силой, как будто потянулось на мгновение к потолку большого зала. Мартин, судя по тому, что он тут же провел рукой над пламенем, заставляя его утихнуть, тоже это заметил. Правда, почему именно он так поступил, Гарри не понял. А вот что Гарри точно понял, так это то, что на лицах Дамблдора, Мартина, профессоров и организаторов турнира в момент, когда пламя потянулось вверх, на мгновение проявилась одна общая на всех эмоция – страх. Все они в одно мгновение испугались настолько, что у некоторых даже волосы встали дыбом. Несколько других учеников тоже это заметили, но прокомментировать или задать вопрос не решился ни один из них. По крайней мере, не так, чтобы услышали все в зале. Впрочем, уже через несколько мгновений, когда пламя улеглось и вновь стало таким же, как было в момент открытия кубка, Мартин кивнул Дамблдору и остальным, и те сразу же расслабились, успокоившись. Кто-то даже шумно выдохнул, расслабляясь. Дамблдор, мигом восстановив самообладание, продолжил свою речь, как будто все произошедшее буквально только что было массовой галлюцинацией. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле. И завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. В зале поднялся невообразимый шум. Еще бы, сначала так заинтриговали своими рассказами и ежевечерними речами о турнире, рассказывали о том, какое это важное и великое событие, говорили о том, сколь много значит быть чемпионом турнира и какие награды получали после этого турнира победители. Да, в Хогвартсе деканы факультетов рассказывали ученикам о том, что это за турнир, как себя на нем вести и как общаться с учениками других школ. Так сказать, ликвидация безграмотности, чтобы Хогвартс не ударил в грязь лицом. Кстати, ходили слухи, что на подобных просветительских мероприятиях настоял все тот же Мартин. Конечно же, после всех этих речей и рассказов, каждый в школе уже заранее видел в чемпионах если не себя, то своего лучшего друга, ученики грезили этим турниром. А тут хлоп, и только те, кто достиг 17 лет. Было очень обидно, особенно тем, кому до 17 лет оставалось совсем чуть-чуть, вот, как Фреду и Джорджу, например. Им осталось буквально несколько месяцев до 17, а ведь были еще и те, у кого день рождения вообще будет через неделю. И последнее, продолжил Дамблдор, кое-как сумев утихомирить студентов, желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы нет обратного пути. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Несколько секунд Дамблдор молчал, давая слушателям осознать сказанное. С этого момента турнир трех волшебников начался. Глава 12. Разоблачение. Чемпион Шармбаттона, Флёр Делакур. Флёр поднялась из-за стола Равенкла, вышла вперед, поклонилась учителям, затем студентам, после чего поспешила в комнату, на которую указал Дамблдор. Все снова замерли. Первый выбор был сделан, теперь всех интересовал следующий. Пламя кубка взметнулось вверх, выбросив еще один пергамент. Дамблдор легко поймал его. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Мартин, глядя на то, как мировая звезда Квиддича выходит к учителям, мысленно выругался. Вот уж точно говорят, что всем игрокам рано или поздно бладжеры выбивают все мозги. Идет и улыбается, дурик, не предполагая, что его ждет в недалеком будущем. Впрочем, никто не знает, кроме организаторов и директоров. А они пока еще не говорили ученикам, какие испытания предстоят чемпионам на турнире. Да уж, ладно, несчастный, наслаждайся моментом триумфа, пока можешь. Если вдруг двинешь кони на испытании, поздно будет ловить момент. И чего он вообще поперся в чемпионы? Что, славы в Квиддиче мало стало? Резко адреналина захотелось, зал снова затих. Осталась последняя интрига. Последний выбор. Чемпион Хогвартса. Кого выберет кубок? Мартин задумался. Из Слизерина бросил свое имя только Уэррингтон, кажется. С Равенкла не было никого, факультет умников, стоило им только добыть книги и прочитать о турнире даже те крохи информации, которую можно найти в открытом доступе, единодушно заключил, что игра не стоит свеч. Какой бы ни была награда, она не стоит жизни и того риска, которому подвергаются чемпионы. С Хаффлпаффа имя бросили Дидгари и Чет Ханнинг, неприметный такой мальчик-семикурсник. Ну и, разумеется, бросили несколько человек с Гриффиндора. Слабоумие и отвага. Джонсон, Спиннит, Джордан, который даже здесь успел отметиться. И как только семейство Белл ему позволило, Мартин хмыкнул. Скорее всего, если он правильно понял принцип выбора спящего, выберут. Чемпион Хогвартса, Седрик Дидгари. Ну, естественно, кубок выбирает по уровню магического потенциала, а из всех учеников Хогвартса, осмелившихся бросить свое имя в кубок, Дидгари обладает наибольшим. Следовало ожидать. Правда, зачем Дидгари это понадобилось? Вопрос открытый. Пламя кубка погасло, Мартин закатил левый рукав, посмотрел на запястье и предплечье. Одна из рун договора ожидаемо погасла, ожог на ее месте зажил сам собой. Первый этап договора был выполнен. Если не считать незначительного взбрыка от кубка, когда демон потянулся к прорыву в Эурис вчерашним вечером, все прошло даже без особых эксцессов. Спящего, впрочем, понять можно, прорыв в мир теней, место, где зарождается магия, крайне соблазнительное место, особенно для голодного демона. Организаторы выдохнули с облегчением, ощутив, как отпала одна из частей контракта. Остались еще несколько, но они уже не столь суровы. Впрочем, Мартин все еще был настороже. Спящий, далеко не глупый демон, подобные взбрыки, как со вчерашней попыткой прорыва, не происходит с бухты-барахты. Демон получил свою плату, сильно больше текущего запаса магии он не сможет взять. По крайней мере, не сразу. Остается только несколько вариантов, либо кто-то пытался разрушить его вместилище, что сомнительно, ведь кубок был на виду, либо кто-то, по незнанию, пытался повлиять на демона, например, хотел ему что-то приказать или внушить. Это многое бы объяснило, небольшая, нечто крупное так быстро не сформулируешь, просьба, за которую демон справедливо захотел платы в виде энергии. Мартин это пресек, а потому неоплаченная просьба сгорела в пламени кубка. Так что остается только гадать, чего хотел некий безумец, пытавшийся залезть в уже подписанное и оплаченное соглашение. Мартин накинул беглым взглядом судейскую коллегию и преподавателей, одновременно с ним это сделал еще и Дамблдор. Вы все правильно поняли, директор, сейчас у кого-то на лице просто обязано появиться непонимание, почему обман не сработал и почему демон отказался выполнить новые условия. Хочешь, не хочешь, но при афере такого уровня будет почти невозможно держать лицо кирпичом. У Мартина было два варианта, кто мог вмешаться, либо Каркаров, обладающий квалификацией в отрасли темных искусств, не в демонологии, правда, а в мистицизме, либо Грюм, считать магию которого до сих пор однозначно не получалось. Остальным либо незачем, либо квалификации не хватит, чтобы обратиться к демону кубка. Мотив Каркарова был понятен, попытаться выбить лучшие условия для своего чемпиона. А вот мотив Грюма, если это, конечно, действительно Грюм, пока оставался неясен. Наверное, о том же думал и Дамблдор. По крайней мере, он очень недобро взглянул сперва на директора Дурмстранга, затем на Аврора, а затем, почему-то, куда-то в толпу студентов. Мартин, отследив его взгляд, хмыкнул. «Поттер, значит, интересно, директор, о чем вы подумали? Мальчишке ни сил, ни опыта не хватит, чтобы не то что обратиться к демону, но и выдержать близкий контакт с ним маломальски значимое время. Впрочем, а не могли ли его попытаться пропихнуть на турнир? Сомнительное решение, откровенно говоря. Кубок безошибочно прочитает след непреложного обета об отказе участия, да еще и заключенный с демонологом, а потому затея не выгорит. Дамблдор взглянул на Мартина, незаметно указал взглядом на кубок. Демонолог задумался. В самом деле, директор, зачем гадать, если можно спросить непосредственно у самого спящего. Тем более, что он будет на связи до самого конца турнира. Мартин кивнул, директор Хогвартса тут же поднял взгляд на учеников, жестом велел всем умолкнуть. Что же, начал он, выбор сделан, чемпионы определены. Сейчас судейская коллегия кратко объяснит чемпионам, что их ждет впереди, а затем мы начнем наше великолепное пиршество. Мистер Штерн, могу я попросить вас отнести кубок огня в хранилище? Почту за честь, директор. Мартин подошел к кубку, жестом велел постаменту сложиться обратно в ларец, после чего подхватил вместилище кубка и поспешил прочь. Конечно, идти в хранилище он не стал, а просто свернул в ближайшее свободное помещение, оказавшееся пустым классом, запечатал дверь, поставил ларец на стол преподавателя, открыл крышку, выставил кубок на столешницу, некоторое время посмотрел на крохотные язычки голубоватого пламени. Демон старался экономить отнюдь не безграничную энергию. Мартин удостоверился, что они одни, сбросил мантию, затем быстро избавился от рубашки, чтобы та не мешала трансформации. По телу прошли судороги, Мартин зарычал от боли. Да уж, превращение в демона, это вам не шутки, вторая натура терпеть не может сидеть в нерушимой клетке дисциплинированного разума, а потому жестоко мстит, когда ее, наконец, выпускают. Кожа потемнела, став почти что полностью черной, на руках и ногах еще и покрывшись мелкой, будто у рыбы, чешуей пепельного цвета. С неяркой вспышкой по всему телу проступила целая сеть узоров и рун, сияющих тусклым красным светом. Ногти на руках в одно мгновение обратились в двухдюймовые когти, зубы удлинились, обратившись в клыки. За спиной с хлопком раскрылись кожистые, будто у гигантского нетопыря, крылья. Мартин знал, что их полный размах – больше 5 метров. В глазах вспыхнуло адское пламя. Шат, Шанрнрграхрбрансвам Пхиграш Шадри. Глупо надеяться, что демон, заключенный в кубок еще в эпоху Вавилонского царства, знает современный английский, верно? Так что предстояло общаться на лилим, демоническом наречии. Конечно, говорить на нем Мартин мог и в своем обычном облике, но Брансвампхи, а именно такое имя носил спящий, тогда не воспринимал его в полной мере. Кроме того, говорить на лилим гораздо проще в облике демона, голосовые связки при трансформации изменяются подходящим образом. В конце концов, договориться двум демонам всегда проще, чем демону и человеку. Пламя кубка вспыхнуло с новой силой, сформировалось в силуэт, выполненный полностью из голубого пламени. Силуэт чем-то напоминал сгорбленного карлика или, может быть, гоблина, которому кто-то смеха ради прикрутил небольшие, но очень ветвистые рога. Шат, Шанрахнрграхр, Шадри, Крахрграш. Мартин вздохнул. Контакт был налажен, демон изволил явиться и даже готов к разговору с Крахрграш, то есть с полудемоном, который сильнее, а потому, выше в иерархии, чем он сам, младший чистокровный демон. Теперь оставалось только правильно задавать вопросы и очень внимательно слушать ответы на них. Солгать он не сможет, по крайней мере, явно, но вот допустить двойное толкование ответа или о чем-то умолчать, запросто. Так что следовало задавать вопросы не менее тщательно, чем если бы приходилось составлять контракт. Мы с вами были правы. Мартин без разрешения устало плюхнулся в кресло в кабинете Дамблдора. В любой другой ситуации Дамблдор, наверное, хотя бы сделал вид, что возмутился нарушением этикета и субординации, но он, все же, был не слепым, а потому прекрасно видел, насколько устал демонолог после общения с Кубком Огня. Кроме того, сейчас предстоял куда более серьезный разговор, чем решение вопросов морального плана и поведения. Кто? Грюм, Мартин выдохнул, сделал глоток из фляжки, точнее, тип, который выдает себя за Грюма. Что, вы не знали? Удивился Мартин. Нет, Мордрит, его возьми. Конечно, не знал. Дамблдор щелкнул пальцами, перед ним тут же появились сразу 2 домовика. Немедленно обезвредить человека, который выдает себя за Аластера Грюма, и доставить его сюда. Как прикажете, господин. Домовики тут же исчезли, а Дамблдор повернулся к Мартину. Не смотри на меня так, попросил директор. Я не всеведущий, а регулярные глотки из фляжки в его случае не показатель. Грюму в свое время прописали столько обезболивающих, что хватит на снабжение небольшого наркопритона. А личное знакомство, вы же подозревали его в чем-то, я видел вашу реакцию после выбора кубка. Мы с Аластером не виделись последние лет 7, покачал головой Дамблдор. Кроме того, он всегда был параноиком, был скрытен и необщителен. Подделать его поведение не так сложно, как может показаться, все равно про настоящего Грюма мало кто знает хоть сколько-то фактов. А что до моей реакции? Только четверым в большом зале хватило бы навыков, ты, я, Каркаров и Аластер. Впрочем, кому я это объясняю, сам уже не маленький, должен понимать. Ну да, тем более, если этому человеку удалось выдать себя за Грюма, то он должен был не только обезвредить, но и куда-то деть настоящего Аврора. Не знаю, лично я бы его прикопал где-нибудь в лесу, где точно искать не станут. Не годится, покачал головой Дамблдор. Если я прав, то этот урод выдает себя за Грюма с помощью оборотного зелья, для которого нужны частицы живого человека. Ключевой момент – живого. Есть и другие способы изменить внешность. Не будем спорить, просто подождем, пока домовики устроят нам доставку тела. Ждать долго не пришлось. Буквально через полминуты в кабинете директора с хлопком появилось связанное по рукам и ногам парализованное тело человека, выдававшего себя за Аластера Грюма. Мартин наклонился, снял с пояса самозванца флягу, открыл ее, принюхался. Оборотное зелье, правда, скверного качества. Тут даже профессор Снейп не нужен, чтобы определить. Удобное прикрытие. Нужно вызвать Авроров. Успеется, рука Мартина превратилась в лапу демона. Сначала общий допрос. Полудемон когтем вывел на лбу самозванца руну истины, после чего от души пнул пленного, одновременно снимая с него прочие чары. «Ты, Аластер Грюм?» «Нет», – прохрипел пленный. «Сколько осталось до конца действия оборотного зелья?» «Около 5 минут», – прокряхтел уже Грюм. «Твое настоящее имя?» «Бартимиус Крауч». Пленный заерзал на полу. Мартин ощутил, что Крауч пытается противостоять руне принуждения. «Не сопротивляйся руне», – предупредил он Крауча. «Будет хуже. Гораздо хуже. Ты, пожиратель смерти?» «Да», — ответил Крауч одновременно с Дамблдором. Мартин повернулся к директору Хогвартса. «Я так понимаю, вы знакомы?» «Знакомы», — покачал головой Дамблдор. «Надо будет написать в Азкабан, что у них сбежал еще один заключенный. Его приговорили к пожизненному заключению после поражения Волан-де-Морта за пытки Фрэнка и Алисы Лангбаттом. Все считали, что Крауч-младший умер в Азкабане от болезни. Впрочем, думаю, это уже не первое подложное захоронение на тюремном кладбище. Прием старый, как этот мир». Мартин повернулся обратно к Краучу. «Темный лорд жив?» «Да», – прохрипел Крауч, схватившись за левое предплечье и зашипев так, будто его обожгло. «Тебя прислал Волан-де-Морт?» «Да, Мартин, не проявив к мучениям допрашиваемого ни малейшего сожаления, продолжил. «Какое задание тебе дал Волан-де-Морт?» «Я Мартин, он не сможет ответить», — всполошился Дамблдор. «Сможет, если не захочет, чтобы я медленно и по частям начал выжигать его душу в адском пламени. Клятва, Мартин». Темный лорд мог запирать тайны пожирателей под проклятиями в их метке. «Все еще не вижу ни малейшей причины пощадить его». Мартин схватил Крауча одной рукой за шею, демоническая лапа зависла над сердцем пленного. «Назовите мне один аргумент, Дамблдор». «Один стоящий аргумент, почему я не должен прямо сейчас вырвать ему сердце и принести его в жертву Эурис. Он может быть полезен», тут же ответил Дамблдор, понимая, что Мартин сейчас не настроен дискутировать на тему недопустимости человеческих жертвоприношений. «С его помощью можно легко доказать, что Волан-де-Морт жив и все еще несет угрозу этому миру. Фадж в это не поверит. Кроме того, при повторном допросе Крауч все равно сдохнет. По крайней мере, наша совесть будет чиста, мы предупредим. Кроме того, можно с его помощью доказать невиновность нескольких человек, просто предложив ответить в суде на вопрос, были ли они в рядах пожирателей смерти». Мартин вздохнул, покачал головой, от души пнул Крауча. «Где скрывается Волан-де-Морт? Если не можешь ответить, скажи об этом». «Я не могу». «Какова роль Поттера в плане Темного Лорда?» Тут же переключился на другой вопрос Мартин, предположив, что про такой вопрос составитель клятвы пожирателя мог забыть запретить рассказывать. В конце концов, должен же был Крауч иметь возможность вербовать себе исполнителей и подельников. Подозрения демонолога оправдались в полной мере. Крауч вздрогнул, но Мартин определил, что это просто заканчивается эффект оборотного зелья, аура лже-грюма стала плотнее и четче, как если бы он вдруг снял разом целую кучу амулетов. Я жду ответ. Поттер должен был помочь. Крауча выгнула дугой, его кожа покрылась пузырями, будто кипящий воск. Помочь господину вернуть те ЕЕЛОО. Какой ритуал планировалось использовать для воссоздания тела? Кровь, кости, ПП, плоть. Мартин выругался. Дамблдор повернулся к нему. Что-то не так, все у нас не так. Демонолог ударил Крауча ребром ладони по шее, тот кулем свалился на пол. У нас большие проблемы, директор. Очень большие. Какие? Трилемма. Первый вариант, мы узнаем информацию, где находится темный лорд, но при этом теряем информатора и возможность вытащить нескольких интересных вам людей из Азкабана. Второй вариант, мы отдаем Крауча министерству, потенциально освобождая ваших людей, но, опять же, теряем его как информатора. Третий вариант, отпускаем его сейчас, капитально переработав ему память, и засылаем его работать на темного лорда дальше, используя его как шпиона в дальней перспективе, но, в общем, вы поняли, а почему у нас проблемы, насторожился Дамблдор. Вы знаете этот ритуал, больше, чем просто знаю, Мартин покачал головой, и с удовольствием вам расскажу, как только мы закончим здесь. Мой вам совет, лучше добить Крауча ради информации. Почему так? Потому, что если Волан-де-Морт проведет этот ритуал и мы ничего не сделаем, нас ждут 76 номер 2, глава 13, кафетерий творческий цех. Прости, мам, но мне правда нужна твоя помощь. О, неужели? Добродушно улыбнулась Андромеда Тонкс, не без интереса глядя на блудную дочь, заявившуюся домой с настолько виноватым выражением лица, что миссис Тонкс с трудом сдержала улыбку. Ну, что же, нужна, значит, нужна. Присаживайся. Чаю, угу, Нимфодора опустила взгляд в пол. Чай вскоре был подан, Андромеда, пригубив горячего напитка, повернулась к дочери. Рассказывай, Ним, что-то случилось, тебя кто-то обидел, а? Нимфодора оторвалась от разглядывания собственных тапочек, подняла взгляд на мать. Нет-нет, вернее, да, случилось, но... Помнишь, еще в школе ко мне подбивал клинья один парень, разве только один? Чуть улыбнулась Андромеда. Не, да, то есть, Нимфодора совсем растерялась. Хорошо, один из парней, которые хотели со мной встречаться, Мартин. А, мистер Штерн, вспомнила Андромеда. Да, разумеется, я помню его, весьма обходительный молодой человек, между прочим. Если бы я не знала точно, что он маглорожденный, ни за что бы не поверила. Впрочем, продолжай, дочка. Недавно мы с ним встретились, Нимфодора сделала глоток чаю, в Хогвартсе. Он там сейчас преподает, ну, то есть, помогает профессору Флитвику. Интересно, тон, которым это произнесла Андромеда, заставил младшую Тонкс вздрогнуть. Андромеда отставила чашку в сторону, сложила руки в замок. Очень интересно, продолжай, Тонкс сглотнула. Он позвал меня на свидание, и ты, разумеется, прибежала спросить у меня, как тебе поступить, угу. Андромеда вздохнула, подсела поближе к дочери, чуть приобняла ее. Не вижу, в чем твоя проблема, Нимми. Молодой человек, не самой худшей внешности, обеспеченный, на хорошем счету у всех, с кем я знакома. Впрочем, Андромеда улыбнулась. Кажется, понимаю. Боишься того, что он, демонолог, да. Нимфодора вздрогнула, отстранилась от матери. А ты откуда? Ну, то есть, я же не говорила, что он, этот твой Мартин здорово помогает клинике Мунга, пояснила Андромеда, частный специалист по одержимым и темным ритуалам, между прочим, далеко не самый худший, хотя мы его стараемся лишний раз не дергать, я как-то видела его работу по изгнанию демонов, превосходно в любой шкале оценивания, а ведь я тогда тебе говорила, что из него выйдет куда больший толк, чем из этого твоего, Чарли, мама, что мама, улыбнулась Андромеда. Хочешь сказать, я была не права, где сейчас твой Чарли? В Румынии, покраснела Тонкс, в заповеднике драконов, младший научный сотрудник, то есть, по факту, кормит драконов и вывозит за ними отходы, хмыкнула Андромеда, не обольщайся громкими названиями, но как мне быть с Мартином, я же, ну, Аврор, угу, я же, ну, нам же, вроде как, не положено иметь дел с темными магами, а ты с ним встречайся не как Аврор, а как Нимфодора Тонкс, улыбнулась Андромеда. Ну, если сама хочешь, конечно, в любом случае, с ним тебе ничего не грозит. А что до отношения к темным? Поверь, ни мне, бывший мисс Блэк, запрещать тебе иметь дело с темным волшебником. Мартин, человек чести, тебя он не тронет, если только ты не станешь его врагом. Спасибо, Тонгс залпом допила остаток чая. Мам, да, ты правда не злишься за то, что я вам с отцом в прошлый раз наговорила? Кому из нас не было 23? Улыбнулась Андромеда. Когда я выходила замуж за Тида, скандал в доме Блэк был куда более страшный, можешь не сомневаться. Но, тем не менее, мне не хотелось бы больше слышать от тебя такое. Договорились? Договорились. Тонкс поднялась с места, обняла мать, уткнувшись носом ей в шею. Андромеда благодушно похлопала дочь по спине. Все, лети давай, когда там у тебя свидание? Сегодня в 6 вечера. Привет, неужели, мое предложение, наконец, принято? Мартин, улыбнувшись, протянул нимфодоре букет очень странных цветов, похожих на розы, но синего цвета и с сияющими небесным цветом прожилками на стебле. «Прошу, прекраснейшая леди, какая красота! А что это? Могоцветы!» Тонкс издала очень странный звук, что-то между «о» и «вау». Могоцветы были довольно серьезным подарком, обычно такие вручали только очень дорогим подругам или невестам. Редчайшие цветы, живущие исключительно в местах богатых зеленой магией, энергией жизни. Во всем мире места, где их выращивают, можно было пересчитать по пальцам рук пьяного магозоолога. Тонкс никогда раньше не видела столь дивного растения вживую, и уж тем более, не держала его в руках. «Спасибо», только и смогла выдавить из себя девушка. «Ни за что», подмигнул ей Мартин. «Ну, что, отправляемся на кофе, как и собирались?» «Угу», кивнула Тонкс. «Конечно, Мартин бы не отказался и от несколько более полного свидания. Например, неплохо было бы включить в программу прогулки театр, прогулку на выставку, в кино. Но Тонкс, к сожалению, пока что относилась к нему с настороженностью, а потому согласилась только на небольшую прогулку на воздухе и на чашку кофе с тортиком. Мартин не возражал, даже поход на кофе может запомниться на всю жизнь, и у него даже было на примете одно местечко. «И куда мы?» – осторожно спросила Тонкс. «В Хаксмит? Ну, к чему такие банальности?» Чуть улыбнулся Мартин. «Нам, в конце концов, не 13 лет. Есть места и более достойные прекрасной девушки. Места, где не бывает посторонних. А куда мы тогда? Просто бери меня за руку, и все увидишь». Тонкс боязливо коснулась руки Мартин, тот подмигнул девушке. «А теперь прикрой глаза. Это еще за». На мгновение все вокруг потемнело. Тонкс показалось, что они находятся посреди сплошного ночного неба, бесконечного во все стороны. Тонкс поежилась, вокруг, казалось, была Антарктида. Впрочем, почти в тот же миг все закончилось, и они оба оказались на гладко вымощенной мостовой. «Чем?» – закончила вопрос Тонкс. «Где это мы? Что это было?» «Это была аппарация из Хогвартса». «Слишком много вопросов за несколько секунд», – улыбнулся Мартин, смахнув с плеча несуществующую пылинку. «Отвечу по порядку. Закрыть глаза было необходимо, чтобы не было сенсорного шока, который иногда возникает у людей. Находимся мы в Зирошале, магическом городе неподалеку от Праги, Чехия. И, наконец, это была не аппарация, а пространственный разрыв. По сути, мы сделали миниатюрный рывок через пустоту, которой много в мире теней». Тонгс вздрогнула. Мир теней, Эурис, был вещью, которой чистокровные родители пугали своих непутевых детей. Страшное место, родина теней и потусторонних тварей. Любые, даже самые крошечные связи с тенями считались демонстрацией или феерической глупости, или невероятной магической силы, дополненной огромным количеством знаний в отрасли темной магии. Впрочем, Мартин никогда, даже будучи еще школьником, не скрывал своих талантов и своей любви к темным искусствам. Чтобы как-то справиться с некоторым шоком, Тонкс решила посмотреть, куда они прибыли. Место очень напоминало косой переулок. Правда, только на первый взгляд. Никаких покосившихся деревянных и, редко, каменных строений. Вместо них вдоль улицы расположились каменные двух- и трехэтажные дома, сплошь укрытые темно-зелеными крышами. Выложенные брусчаткой улочки были, в отличие от косого переулка, идеально чисты, да и вообще все вокруг буквально сияло. У каждого второго дома улочки висела табличка на чешском языке. Слава Мерлину, каждая табличка дублировалась английской надписью. Тут были частные лавочки кузнецов, ювелиров, гончаров, травников и алхимиков. Большое одноэтажное здание в конце улицы, из которого раздавался дружный хор голосов, исполняющих, судя по всему, какую-то застольную песню, оказалось славой короля, самым популярным в городе Зирошаль трактиром. Впрочем, куда больше Тонг заинтересовало место, куда ее привел Мартин. Аккуратное двухэтажное здание, довольно большое, выполненное из белого камня. Изумрудно-зеленую черепичную крышу держали резные мраморные колонны. В окнах – витражи, рамы из темного дерева. Над входом висит гигантское металлическое перо. На вывеске было выведено сияющими огнем буквами название «Кафетерия». Творческий цех. Тому неведомо счастье, кто не видел весь букет жизни в кафетерии. Мартин приоткрыл дверь, пропустил девушку, зашел сам. «Добро пожаловать в творческий цех. Место, где можно быть собой, кем бы ты ни был». Тонг сахнула. Кафетерий внутри оказался даже лучше, чем снаружи. Большой зал с кучей столиков освещался не слишком сильными желтыми магическими светильниками, создававшими приятный полумрак в помещении. Паркет из какого-то красноватого дерева блестел первозданной чистотой, хотя в зале и хватало посетителей. Мощная деревянная лестница на второй этаж вела, очевидно, в комнаты для гостей. Большая дверь, очевидно, кухня или что-то такое. Посетителей, как уже говорилось ранее, хватало. Кафетерий пользовался большой популярностью. Стоял гул голосов, играла приятная живая музыка. В прямом смысле живая, инструменты играли сами по себе какую-то приятную музыку вроде ирландского фолка. При этом, людей среди посетителей было очень немного. В основном, здесь были представители самых разных магических рас. Гарпии, младшие ангелы, гоблины, двое здоровенных орков. За ближайшим ко входу столиком сидела, играясь со здоровенным ножом, одетая в японские одеяния девушка с 9 огромными пушистыми хвостами. Сначала принятое за кошку существо оказалось миниатюрным медоедом и при попытке Тонг с его погладить грозно зашипело, попыталась цапнуть метаморфиню за палец. Тонг с трудом уберегла палец, а медоед, отбежав в сторону, превратился в высшую эльфийку, совершенно неинтеллигентно показавшую нимфодре язык. За одним из столов трое ребят, один из которых постоянно превращался то в песца, то обратно в человека, играли в карты. Какой-то дядька в кожанке с медузой на всю спину листал журнал весьма пикантного, если верить обложке, содержания. На небольшом огороженном танцполе отплясывали несколько парней и девушек. Правда, больше всех давала жару девчушка лет 8, облаченная в наряд лепрекона. У дальней стены всего этого безобразия разместилась барная стойка, за которой управлялся, подавая гостям напитки. «Да, это Дзинка», – прокомментировал Мартин, глядя на шокированную Тонг с улыбочкой. «Ну да, чему тут удивляться, в Британии лисов-оборотней уже не осталось давно. Его зовут Александр и он, владелец кафетерия. Между прочим, некромант, бывший, правда, остепенившийся. Жена, кумиха, двое лисят, тьфу, то есть детей». Тонг помотала головой, сгоняя наваждение, но то, увы, не желала сгоняться. В самом деле, за стойкой возился здоровенный дядька лет 30. Мощное телосложение и пудовые кулаки весьма странно контрастировали с красным фартуком, добрейшей клыкастой улыбочкой и лисьими ушами. Не вязалось это с образом некроманта вот буквально нисколько. В воображении Тонгс, некроманты должны были выглядеть, ну, хотя бы, как вон тот дядька, что сидит в дальнем углу и мерно потягивает вино из бокала. Коренастый викторианский костюмчик, из нагрудного кармана торчит платочек с исландским флагом. Типичный злодей из любой рисованной сказки. Тем более что человек, с которым он общался, выглядел как типичный мелкий подручный авторитетного злодея. А это, барон Среда и пан Килпис, узнал Мартин эту парочку. Хорошие ребята, но с бароном на английском лучше не говорить, у него со времен Тресковых войн не самые лучшие отношения к англичанам. Почему? Потому что огрести можно. Между тем трактирщик, похоже, заметил их. Отсалютовав Мартину кружкой, он указал куда-то в зал. Мартин и Тонгс, отследив направление, увидели появившийся будто по волшебству столик. Демонолог отсалютовал хозяину заведения, повел Тонгс к этому столику. А кофе? Сейчас закажем. Здесь тебе не три метлы, сервис, лучше некуда. Вскоре к их столику и в самом деле подошла весьма милая девушка. По крайней мере, Тонгс так считала до момента, когда увидела у официантки маленькие милые рожки и копытца вместо ступней. «Желаете что-нибудь заказать?» – бархатным голосом осведомилась суккуб. «Для начала, два кофе с пищевым золотом», – начал Мартин таким тоном, как будто происходящее вокруг было для него в порядке вещей. «К нему один тирамису и, ним, что предпочитаешь из вкусняшек, а что есть?» Тонгс вжалась в кресло. Где она вообще оказалась? Почему здесь столько самых разных магических и не очень магических народов? Кто такой хозяин заведения, что у него суккубы официантками работают? Мартин с официанткой обменялись снисходительными взглядами. «Первый раз в кафетерии», — ответил на немой вопрос демонолог. «Дай ей время обвыкнуть». После этих слов Мартин повернулся к Тонкс. «Здесь есть все, что не попросишь. По крайней мере, из десертов. Хозяин заведения, большой во всех смыслах сладкоежка, а потому у него есть все известные десерты со всего мира». «Все-все?» – недоверчиво спросила Тонкс. «Абсолютно», – с уверенностью кивнул Мартин. «От сладкого пудинга и яблочного пирога до лунного сыра. Тогда», – Тонкс сглотнула. «Тогда, пожалуйста, черничный пирог».